Глава 31. Подмигиваю ему, а стримыш кипит от злости так, что пар валит из ушей. И пока он мысленно составляет план побега, добиваю пацана. А даже если и найдешь способ уехать, Марк быстро вернет тебя обратно и все же выбросит твой айфон. Правда, хочешь проверить его терпение? Даня, взвесив риски, со стоном роняет голову на руки, бормочет раздраженно. Это конец, у меня же там реклама, а я еще нифига не выложил. Дедлайн горит, и охваты падают. Его голос надламывается, и я с тяжестью вздыхаю, вспоминая вчерашние слова Глеба. Не могу найти для Дани подходящую работу, тут сплошной физический труд. Ну ладно, чисто ради сохранения собственного психического здоровья, рассказываю ему тайну. Слушай. Понижаю голос, чем привлекаю его внимание. Если пообещаешь больше не снимать меня и не устраивать пакости, я покажу тебе места, где связь ловит лучше всего. Даня резко выпрямляется, и в глазах появляется нездоровый блеск. Боже, что интернет с людьми делает? Ну и где? На крыше? На дереве? Скепсис настолько ядовитый, что я хмыкаю. Рассказываю ему, а он слушает с открытым ртом. В конце, пусть неохотно, раскрываю последнюю козырную карту. Рискую, конечно, но фиг с ним. И в доме из всех комнат Wi-Fi на две палочки ловит у меня, но советую стучаться и спрашивать разрешения. Уяснил? Кивает, но вряд ли он понял хоть что-то. Вместо ответа вскочил так резво, что едва не перевернул стол. Настолько пацану не терпелось проверить мои слова. «Если ты мне соврала», — шипит он, но нетерпение побеждает, — «тогда лучше молись». «Ага». Кричу вслед, когда его уже след простыл, и усмехаюсь про себя. «Боже, неужели у меня будет минута покоя?» Чисто ради любопытства выглядываю в окно и наблюдаю за странным танцем стримыша. «Значит, интернет он нашел». Надеюсь, завтра я все же не проснусь звездой ТикТока. Бурчу под нос и спокойно завтракаю. К моменту, когда я вышла во двор, Дани нигде не было видно, и меня это порадовало. Не думаю, что малой сбежал, скорее всего, запрятался где-то в дальней точке участка и ведет свой стрим. Только я опускаюсь, чтобы осмотреть цветы, как меня сокрушает рокот подъезжающей машины. Взбадриваюсь от мысли, что вернулся Марк, бегу к воротам, но с той стороны совсем другая машина. Душа от легкой паники ухает в пятки при виде Игоря, а желудок сжимается в тошнотворный узел. Волков выполз из салона, поправил манжеты и оглядел дом. Затем мазнул по мне взглядом. С мерзкой улыбкой он без разрешения вошел через калитку. Глаза алчные, злые, в них ни капли дружелюбия, только холодный расчет. «Ну привет снова, Сонька!» Кривлюсь от его глумливых слов и резко скрещиваю руки на груди, вставая в воинственную позу. Тебе здесь не рады. Уезжай. Хоть и умолкаю, но на языке так и крутится. Вали, пока козла Степана не натравила. Игорь выглядит на участке, как ядовитое насекомое, которое срочно нужно вытравить. И на мое заявление он рассмеялся так резко, что по спине побежали мурашки. Рады или нет, мне плевать. Но ты хоть осознаешь, какую глупость совершила? Серьезно думаешь, что Дорошин купил землю ради благого дела? Он прямо сейчас получает разрешение, чтобы построить тут вонючий завод. Как тебе такой исход? Отравы в его словах больше, чем в самой ядовитой змее, но я не верю больше словам бывшего мужа. Марк – порядочный человек и точно не станет строить тут никакой завод. Игорь сделал шаг вперед, разорвав крошечное расстояние, и его лицо исказилось. Видимо, не так он себе представлял наш разговор. Я же напряглась из-за явной воинственности, что затаилась на дне зрачков бывшего. Короче, слушай меня внимательно. Сейчас же едешь со мной к юристам. Составим заявление, что Дорошин давил на тебя, и ты подписала договор в состоянии аффекта. Признаем продажу недействительной, после чего ты продаешь землю уже мне. Я дам тебе больше денег, чем Дорошин. Купишь себе квартиру в столице и забудешь про свой навоз, как про кошмарный сон. Не моргая, гляжу на него во все глаза и просто не верю. Он правда думает, что я настолько глупа? Игорь явно переоценивает свою значимость. Ты в своем уме? Выплевываю ему прямо в лицо, ожесточаясь за секунду и обрастая колючками. Я не собираюсь подставлять человека, который протянул мне руку помощи. Игорь подался вперед, и его маска дружелюбия слетела окончательно. «Ты всегда была курицей без мозгов», — рявкнул он прямо в лицо, отчего я инстинктивно отшатнулась. «Кого ты тут из себя строишь, а? Только посмотри на себя, нищенка с амбициями королевы. Да ты же без меня пустое место, и эта убыточная ферма тому доказательство. Короче, если не отзовешь договор, я тебя уничтожу. Затаскаю вас с Дорошиным по судам и превращу вашу жизнь в ад. Слова прожгли кожу до жутких ожогов, и я реально ощутила на своих плечах груз проблем, которые доставила и Марку. Но стоило только представить его уверенное, непоколебимое лицо, как оно сразу придало мне сил. «Уходи!» — кричу так отчаянно, что аж ворон спугнуло. Они с криком взмыли в небо. Но Игорь и не думал слушаться. Он резко схватил меня за предплечье и насильно дернул на себя. Я даже испугаться не успела. Пальцы впились в нежную кожу мертвой хваткой, что невольно вскрикивают от внезапной боли. Брыкаюсь, желая выбраться из захвата, но Игорь только сильнее сжал руку, притягивая меня к себе. В его глазах горит безумие, от которого у меня предательски подкосились ноги. Страх ознобом пробежался по коже, но я все же пыталась не показывать слабость. «Ты сделаешь так, как я сказал. Иначе...» «Иначе что?» Голос Дани прозвучал, как гром среди ясного неба. «Давай, дядь, опозорься в прямом эфире на 300 000 человек». Игорь замер, а я мельком отметила, что Даня стоит от нас всего в 5 шагах и, конечно же, все снимает на айфон. «Народ, у нас тут эксклюзивчик наметился». Голос Даньки бодрый и четкий, как у профессионального диктора. «А что это за дядька в дорогом костюме руки распускает? Узнаете?» «Да, это же Игорь Волков, меценат и бизнесмен года. Народ, накидайте репостов. Пусть страна знает своих героев в лицо. Тапаем активнее по экрану, давайте выведем эфир на первые позиции. Эй, Волков, помаши ручкой и скажи «Привет». Можешь даже улыбнуться, вдруг мой эфир посмотрят твои инвесторы». Игорь оцепенел. Если Даня реально ведет эфир прямой сейчас, то с репутацией можно распрощаться. Но он быстро пришел в себя. «Убери камеру, придурок. Я не давал разрешения себя снимать». «Придурок тут только ты, дядь, распускающий руки и унижающий женщин. У меня чат аж пылает от гнева, называют тебя сплошным ред-флагом. Ха, прикидываю, как низко теперь упадут в цене акции твоей компании. Может сказать брату, чтобы выкупил часть под шумок?» Лицо Волкова от ярости пошло красными пятнами. Он переводил взгляд с меня на Даню, и в глазах стояло четкое понимание проигрыша. Ему пришлось убрать от меня руки и отступить. «Ты!» Игорь явно собирался грубо высказаться в адрес младшего Дорошина, но в последний момент передумал. Камера все еще была направлена прямо ему в лицо, и не было никакой гарантии, что стримыш врет. Волков приблизился ко мне почти вплотную. Даня сразу дернулся вперед, но Игорь лишь склонился, обжигая ухо горячим дыханием. «Ты затеяла войну», — произнес он так тихо, чтобы не уловил микрофон телефона, «которую проиграешь в любом случае, и Дорошин тебя точно не спасет». Пока я с испугом переваривала его угрозу, он резко развернулся и, прыгнув в машину, сорвался с места, обдав нас едким облаком пыли. Он ушел, но липкий страх вырвался на свободу. Волна крупной дрожи прошлась по телу ознобом, и мне пришлось обхватить себя руками. Колени подкосились, и я бы упала из-за ослабших ног, если бы Даня не подставил мне спешно свое плечо. Хоть я и цепко ухватилась за него, но испуг не исчез за секунду. «Эй, ты как?» Парень давно убрал телефон, и его наглый вид куда-то вдруг испарился. «Сильно досталось?» «Да, этот Волков тот еще придурок. Я бы никогда не подумал, что он еще и руки распускает». Набравшись храбрости, всматриваюсь в глаза Дани и впервые вижу в них поразительное сходство с Марком. Тот же цвет, молочный шоколад, который сведет с ума еще не одну девчонку в будущем. И медленно осознаю, Даня только что своим дурацким айфоном и эфиром спас меня от чего-то по-настоящему страшного. «Спасибо», — выпаливаю я, и колючие слезы все же срываются с глаз. Унизительно и противно, но я не могу остановить эти глупые рыдания. Игорь реально перешел черту. В какой-то момент мне даже показалось, не появись вовремя Даня, он бы мог меня ударить или насильно увести с собой. Это ужасно. «Да ладно», — от неловкости Даня кашлянул в кулак и окончательно спрятал телефон в карман. «Просто контент был жирным, грех упускать». Важничает и отмахивается, будто на самом деле не собирался спасать меня от пришибленного на всю голову бывшего. Но яркая тревога в его глазах растопила мое сердце до мягкой улыбки. Не такой уж он и говнюк, каким пытался казаться все эти дни.